Глава 8. В доме стояла тишина, внизу тихонько тикали настенные часы. Демон мирно сопел рядом. Поправила платьишко, собрала волосы хвост для предотвращения новых магических всплесков и отправилась изучать содержимое холодильника. Мысли, которые я собирала в кучу, сидя у котелка, никак не собирались. Я все еще не могла понять мотивы Сэма, внезапную жалость Дента к ведьмам. Но мне было не по себе, тучи сгущались, словно перед сильной грозой, а в воздухе витало что-то темное. Зловещее, страшное. Вот только что именно, мне было неясно. Чувствовала только одно. Скоро произойдет что-то, что полностью перевернет всю мою жизнь. «Что делаешь?» Сэм появился, словно из ниоткуда. Медленно сел за стол и оперся подбородком на ладони. Изучающим взглядом скользнул по мне и переключился на холодильник. «Достань, пожалуйста, что-нибудь вкусное». Холодильный шкаф, состоящий из трех полок в углубление стены, был завешен тряпицей, а значит, Сэм не мог видеть его содержимое. А в планах мести, которые я вынашивала для Дента, вдруг появился еще один пунктик. «На, держи!» Я кинула ему кусок мяса с полки Дента. Следом полетел сыр, хлеб и последнее пирожное. «Спасибо, добрая девушка!» Обрадовался мужчина, а я с большим удовольствием наблюдала, как он уничтожает запасы инквизитора. Тихий стук в дверь заставил подскочить нас обоих. Испуганный взгляд Сэма меня насмешил, но я нахмурилась. За окном мелькнула тень, а у порога лежал квадратный белый лист. Снова. «Опять твоя бабуля?» Еле слышно спросила я. «Вряд ли». «Дорогая ведьма», — гласил заголовок письма корявым почерком. «До меня дошли слухи, что вы помогаете по хозяйству. Не буду долго расписывать, что у нас произошло. Жду вас завтра до полудня по адресу Воздушная, дом 5». «Да сколько можно-то?» «Завтра же поговорю с Ирмой. Только какой в этом смысл? Если обо мне знает бабуля Сэма, дети Ирмы, ее братья и теперь еще кто-то. Здравствуй, здравствуй, скорая погибель одной маленькой темной ведьмы. Что будешь делать?» «Не знаю». Я задумчиво уставилась в окно. Тихий ветерок приятно шелестел листьями деревьев, а в доме стоял полумрак, и был какой-то необъяснимый комфорт в том, что я вот так спокойно сижу с тем, кто, по идее, должен лишить меня жизни. Может, не так все и плохо? Ну, подумаешь, одна небольшая деревенька узнает о существовании магически одаренного человека. А ты почему здесь? Я вернулся раньше Дента, куда мне было идти? Я всю жизнь с ним, мы напарники. Последние 3 века ведьм не было в этом мире, какие вы напарники? Так, ждуны. Сэм почему-то хмыкнул, но ничего не ответил. А я вдруг вспомнила про упоминание Каталонны. «Какой она была?» Мужчина опустил взгляд в кружку с холодным чаем. «Совершенной. Необычайно сильной. Эта иллюзия троллей невероятна. Но Каталонне стоило быть осторожнее и больше учить теорию, но ей хотелось практики. Она погибла, когда магия вышла из-под контроля, и мы с Дентом остались одни». Неприятное чувство сколыхнулось в груди, когда я слышала, с какой теплотой Сэм отзывается о незнакомой мне ведьме. А меня они ненавидят, особенно Дент. Но, может, длительное взаимодействие с кем-то, имеющим магию, повлияло на него? По крайней мере, мне хотелось так думать. Каталонна его сестра, если ты об этом. Я вскинула голову и уставилась на мужчину. Сестра? И моя невеста. «Я не понимаю!» Сэм резко встал и заходил по кухне. Он молчал какое-то время, а потом принялся говорить без остановки, словно боясь, что если прервется хоть на миг, то передумает рассказывать. Меня и Дента отправили на поиски ведьмы, которые засекли лесничие. Ни я, ни Дент не знали, кого мы идем ловить. Это ведь наша работа, нам сказали, мы пошли. К тому же было очень уж интересно впервые встретить ведьму. Власти не собирались рассказывать народу о новом магически одаренном человеке, просто попросили молча убрать недоразумение без костров и казни. А перед самым выходом в путь леди Анка рассказала нам, что у Дента есть сестра, Она немного старше нас всех, ушла из дома, когда ей исполнилось 18, и с тех пор ее никто не видел. Сэм говорил быстро, сбивчиво, путая слова и все время хватаясь за голову. «Не рассказывай, если тяжело». «Нет, я хочу!» — вдруг вскрикнул он. «Я хочу рассказать о ней, чтобы память об этой девушке жила не только в моем сознании. Она ведь такая же, как и ты. Разве тебе не было бы интересно узнать о ней? Красивая, умная, сильная. Ее магия была такой многосторонней. Мия, позволь мне помочь тебе. Вы ведь так похожи. Она отказалась от обучения, и чем это закончилось? Ее смертью. Не смогла контролировать себя. Твоя магическая составляющая в точь-точь такая же, и без должного ее изучения от нее не будет толку, только одни беды». Перспектива однажды самоубийца меня привлекала мало. Но я помнила, что говорил Дент, он просил меня не верить Сэму, но... А почему я должна верить Инквизитору? «Я подумаю», — кивнула мужчине и снова пробежала взглядом по буквам на листочке. «Воздушная, дом 5. Хм, там вроде бы господин Брамс живет. Тщедушный старичок в замызганном костюме, который наверняка купил на свой последний учебный день в школе. Так и носит до сих пор, стирая только по праздникам». Я распустила волосы только когда подошла к дому господина Брамса. Их тут же растрепал поднявшийся ветер, пришлось придерживать рукой. Старичок выскочил за ворота только после того, как я в пятый раз со всей силы ударила по калитке. «Я так ждал тебя, так ждал!» Господин Брамс осмотрелся по сторонам и втянул меня в ограду за руку. «Беляночка совсем плохая стала, Мия, а ты ж знаешь, как я люблю козье молоко. А где же мне достать другую козу? Нигде. Стоят-то они, как половина моего дома. 300 золотых! Да я таких богатств в глаза-то не видел никогда!» Старичок суетился, открывая калитку в загон, и все время оборачивался на меня с нескрываемым восторгом. «Ты не подумай, я к тебе хорошо отношусь, и отца твоего уважаю. Я слышал о таких, как ты, читал историю, но чтоб вот так, вживую увидеть. Господин Брамс, кто вам рассказал обо мне?» Старик тут же изобразил потерю памяти, пожевал дёснами губы, закатил глаза и быстро отвернулся. «Вот моя Беляночка. Да ты ж наверняка её видела. Молочко-то у меня брала не единожды. Что-то с ножками у неё стало, не двигаются, отнялись. Поможешь?» Я вздохнула. «Помогу». Серая козочка лежала на подстилке из сена, прямо лёжа пыталась ухватить травинки и лениво их жевала. И вообще выглядела так, словно ей просто бегать надоело, вот и притворяется умирающей. Но дальнейший осмотр подтвердил. Задние ноги действительно онемели. Понять бы от чего, а дальше уж лечить. «Давно это с ней?» «Так третий день уже ж». «Что она ела 3 дня назад?» «Как обычно, травку. Я же ее привязываю колышком за забором, и гуляет она там весь день-то». Вот хитрый старикан. Я прищурилась. Вспомнить, что ела его коза 3 дня назад, он смог, а кто ему обо мне рассказал, нет. Трава за забором была обычной. Зеленая, короткая, местами выеденной до самой земли. Цветы. Я напряглась. Желтые цветы редко встречались у жилых домов, чаще только в глубоких темных лесах, где раньше жили темные феи. Феи истребили, цветы, из которых эти феи и рождались, все еще появлялись то тут, то там. Отчего у козы отнялись ноги, сразу стало ясно. Нажралась фея цветов. «Господин Брамс, вот их, — я указала на цветочки, — уберите, вырвите с корнем, но только в перчатках. А сейчас принесите мне мокрую веревку». Старичок кивнул и скрылся в сарае, и тут же примчался обратно, протягивая мне метровый кусок веревки. Животных я уже лечила раньше. Чья-то пятнистая корова отравилась прошлым летом и почти покинула этот мир на моих глазах, но я успела ей помочь. Благо, рядом никого не было. Корове повезло, что я любитель полазить по полю в поисках редких нужных травок, и в деревню мы пошли уже с ней вместе. Вот и сейчас я на подсознательном уровне знала, что делать, а заклинание всплыло в памяти, и я несколько раз прочитала его про себя, пока обматывала ноги несчастной животинки веревкой. «А ты что делаешь? полюбопытствовал господин Брамс, но, наткнувшись на мой сердитый взгляд, сделал шаг назад. Я начала бормотать себе под нос и поглаживать веревку. Отсекая всю порчу, весь глаз от беляночки. Отшатнись от этого зверя вся худоба, вся маята в шерсти не затаись, в брюхе не приживись, за три моря удались, в обрат не возвратись. Сзади послышался вздох старика, а потом он радостно кинулся, вскочивший на все четыре копыта козе, но та сразу завалилась на бок. Ноги-то все еще связаны. Быстро размотала веревку, и пока старик не опомнился, скрылась за воротами. Ураган становился все сильнее, деревья гнулись почти до самой земли, а мне даже шагать не надо было. Потоки ветра дули в спину и буквально по воздуху принесли меня домой. «Что-то непогода разыгралась», — сообщил мне инквизитор, когда я вбежала в кухню. Волосы расчесать не представлялось возможным, слишком сильно запутались. И я так и собрала их в пучок. «Ого», — кивнула я, подтверждая его слова. Ветер действительно был очень сильным, над крышами летали отломанные небольшие ветки и чье-то сорванное с веревок белье. Когда перед окном пронеслись соседские огромные панталоны, Дэн задернул занавески. «Где была?» Я так и застыла с чайником в руках. «Я должна отчитываться?» «Нет, не должна, просто спросил». Мужчина заправил выбившийся край рубашки, а я вдруг зачем-то вспомнила его полуголым. Лицо запылало, стараясь отвлечься, зацепилась взглядом за пучок сухой травы, повешенной над дверью. И заодно вспомнила, как этот человек из меня всю магию высасывал, и злость мигом перекрыла все другие чувства. Помогала господину Брамса, у его козы ноги отнялись. Колдовала? Нет, плюнула на копыты, дала настойку полыни, и все прошло. Дерзишь. Ухмыльнулся инквизитор, а мне внезапно захотелось оторвать ему эльфийские уши. Оу, что тут за буря? Нашу милую беседу прервал Сэм. Не знаю, давно такой погоды не было, буркнул Дент. Да я не про погоду, чего так орете, спать мешаете. Ветер в это время пересек все допустимые нормы. За окном уже летали не только трусы, но и чья-то кошка. Это я поняла по дикому мяуканью и рванула на улицу. Дверь открыла только с нескольких попыток. Бенни не давал и мычал что-то о сорванном покрытии на крыше. Впрочем, почему дух не выпускал меня, стало понятно, как только я ступила за порог. Меня тут же швырнуло об забор, отчего тот чуть не рухнул. Я успела схватиться руками за жердочку и теперь болталась в воздухе, как развивающийся флаг. «Помогите!» — крик унес ветер, а я закашлялась. Никогда еще стихии не причиняли мне вреда. Всегда меня слушались, но сейчас не помогало ни одно заклинание. Я бормотала и бормотала, просила ветер меня отпустить на землю, но тот как будто не слышал. Как будто кто-то его заколдовал до меня. Ползущий в мою сторону Сэм заставил меня замолчать. Я от удивления просто-напросто забыла слова заклинаний и теперь, открыв рот, наблюдала, как мужчина смешно подтягивается на руках и дрыгает ногами, как лягушка. «Спускайся!» «Как?» «Перебирай руками вниз!» Я тяжело вздохнула и опустила пальцы одной руки, чтобы перехватить жердочку пониже. Кое-как мне удалось добраться до основания деревянного забора, а там меня уже поджидал Сэм. Когда я легла на землю, он прижал меня к себе и пополз обратно к дому. Всего одной секунды не хватило, чтобы забраться на крыльцо. Послышался звон стекла, а Сэм заорал. На его ноги упало вырванное с корнем дерево, которое росло у нас во дворе. Меня же оно задело только ветками, я успела подтянуться и перевалиться через порог, но ноги и руки поцарапались до крови. «Что за хрень?» Инквизитор метнулся к другу, схватил того за руки и попытался вытащить из-под тяжелого ствола, отчего Сэм снова заорал. «Да стой ты, придурок, меня прижало! Какого черта происходит? Знал бы я, ответил!» Меня потихоньку охватывал ужас. Сначала скорбаны, теперь ураган. Я бы решила, что просто разыгралась непогода, но нет. Такого не было никогда, да и тем более с такой чистотой. Проделки некроманта? Я вспомнила, что Дент говорил о нем. Вот только откуда бы ему взяться? Если маги и ведьмы давно исчезли, то о некромантах уже даже в книгах по истории не пишут. Настолько давно они не рождались. Ураган закончился так же резко, как и начался, оставив после себя ужасные разрушения. Сэм смог скинуть с себя дерево, недаром с рождения наделен невероятной силой. Вот только против ветра почему-то выстоять не смог. Я медленно побродила по двору, вышла на дорогу, осмотрела дома соседей, и у меня челюсть отпала. Покрытие с крыш сорвало почти со всех домов, покосились заборы, всюду валялось свежее стиранное белье. Буря пронеслась по деревне за считанные минуты, а разгребать завалы теперь предстоит не одну неделю. Заседание совета собрали на кухне. Сэм расположился на подоконнике, а я, стараясь держаться подальше от противного инквизитора, встала на входе. Дэн сидел во главе стола. Примчался даже демон и, не вникая в тонкости рассуждения о некромантах, играл с метелкой в углу. К слову сказать, ни один из присутствующих в этой комнате не допускал даже мысли, что Скорбаны и Ураган всего лишь проделки природы. Поэтому и было организовано заседание тех, кто в той или иной степени имел дело с магией. «Так, что мы имеем?» — начал Сэм. «Дах... Эй! Много завалов на улицах, я хотела сказать. Я даже не смутилась, когда снова чуть не выругалась. И это тоже, но я не об этом. Мы имеем четкое понимание того, что где-то в этой деревне прямо сейчас скрывается маг. Очень-очень сильный маг. Дэн предположил, что это некромант, но, как мы знаем, некроманты не могут управлять воздухом. Тут только два варианта на данный момент. Или все это сделал один не очень добрый маг, или их двое. И маг, и некромант, который и вызвал Скорбанов. Инквизитор молчал, и я тоже. Метелка носилась по кухне, прячась от котенка за нашими спинами, а мы думали. Долго думали, но так ни к чему и не пришли. Вопрос, зачем кому-то нужен хаос в деревне? Кому, мы еще разберемся, а пока начнем с конца, так сказать. Предлагаю пройтись по домам, я почувствую мага сразу же, там мы его и схватим, предложил Дент. Да? А на каком основании мы будем валиваться к людям в дом? Ладно, я внешность не менял, но тебя-то мне как представлять? Воцарилась тишина, но всего на несколько минут. Я активно работала мозгом, но все, до чего додумалась, добавлять немного мяты в имбирный чай. Так вкуснее. Тьфу ты! Можно собрать народ на площади и сообщить им, что в деревне прячется опасный преступник. Магию, разумеется, не упоминать и попросить осмотреть каждый дом. Сэму поверят, ведь все знают, кто он такой. Задумчиво произнесла я. Нет, не выход. Тогда этот самый преступник скроется быстрее, чем все разойдутся с площади, ответил Дент. Думаем дальше. Сэм убежал распиливать дерево, радуясь, что на зиму дрова будут. Дент ходил кругами по кухне. Я сделала бутерброды и высунулась в разбитое окно. Стекла вылетели, когда дерево упало и хлестнуло по ним веткам, но Бенни уже вовсю старался их восстановить. Удобно, кстати, духа дома держать. Сам убирается, сам чинится.